Глава 14. И что-то пропало. Мартин, поняв, что бежать я не собираюсь, подобрался ближе. Мы долго сидели, просто глядя друг на друга, не двигаясь и почти не дыша, в абсолютной оглушительной тишине. «Прости!» — наконец вымолвил он. «За что?» «За все!» «Я не...» «Тебе не за что извиняться, Мартин!» «Есть, кудрявая, есть! Я не ушел за тобой тогда, хотя должен был. Я вел себя как мальчишка все это время, как будто для меня вся жизнь — веселая игра. Поэтому ты не смогла довериться мне в сложные времена. И когда я получил твое письмо...» Я сжала его ладонь, вынуждая остановиться. «Нет, Мартин, нет! Я всегда тебе доверяла! И этот мальчишка, он самый лучший, так что не вздумай о чем-то сожалеть. Если уж кто и должен извиняться, то это я. Это я глупо повела себя из-за Ники, не смогла поговорить с тобой прямо и в результате оставила без ответов, зато с Алексом и Стрейтом наедине». «Прозвучало не слишком правильно», — развеселился он, но быстро посерьезнел. «Ты можешь рассказать мне все». «Знаю. Всегда знала. Но откровенные разговоры мне даются трудно». Он взял меня за руку и придвинулся еще ближе. «Ничего. Я могу говорить за нас двоих. Ты просто послушай и кивни, если согласна, хорошо?» «Мы совсем разберемся вместе. Найдем очередного убийцу. Покараем его. Найдем управу на Алекса и советника, да на кого угодно! А потом разберемся с Адамом и его фантазиями о будущем с тобой. Потому что я знаю наверняка, ни за что больше не отпущу тебя с ним. Один раз я уже сглупил, но второго раза точно не будет. И не важно, что он говорит. Ты с этим согласна?» Я кивнула. Мартин шумно выдохнул, отпуская напряжение. «Вот и отлично! Тогда наберусь смелости или глупости попросить об одной малости, кудрявая. Никаких больше тайн. Приходи ко мне с любым вопросом, предложением, да с чем угодно, включающим угрозу, опасность, горящие здания. Договорились?» «Горящие здания?» — сощурилась я. «Не понимаю, на что ты намекаешь?» Он весело рассмеялся, поцеловал мою ладонь и вдруг поднялся. «Спокойной ночи, Таната!» «Ты уходишь?» Отчего-то растерялась я. «Шаг за шагом, кудрявая, шаг за шагом! К тому же меня в какой-то степени вдохновил пламенный король. Сколько он ждал свою Катарину! Надеюсь, только... наш конец все-таки будет счастливым. Ты ведь знаешь, кто я. Ты видел моего отца. И все равно... И все равно в твоего отца не влюбился. Это правда. Хотя тот очень старательно сверкал глазами. Но дочь опередила старика. Ничего уже с этим не поделать. Думаю, все дело в кудрях. Мартин, спокойной ночи. Он ушел... А на моих глазах выступили глупые слезы. Почему-то рядом с Мартином такое случалось особенно часто. Может, из-за навязчивой мысли, что я ничем не заслужила такой подарок. Утром мы соорудили новый план действий. Катарина пока остается на виноградниках, как и девушки. Разве что Мария ненадолго прогуляется до города в нашей компании и покажет тот самый проулок, после которого Дамиан изменился так сильно. К тому же, следовало поискать следы наемников, ведь если хоть один из них остался в городе, это шанс выйти на его нанимателей. «Стоило заняться этим еще ночью», — посетовала я. «Брось, кудрявая, сама же понимаешь, это дохлый след. Они унесли ноги, если выжили. Если нет, то лежат сейчас под завалами, если их еще не разобрали. В общем, найдешь ты только трупы. Но если кто-то был ранен, то его наверняка добили свои. Чтобы слишком ушлая ты потом не вышла на остальных, что тоже чревато жертвами. Вряд ли тот, кто их нанял, мечтает о гласности. В этом ведь вся суть наемников. Если есть хоть малейший шанс, мы обязаны им воспользоваться, — уперлась я. Наниматель богат и влиятелен, ясное дело. Но таких возле короля было много, даже слишком много. И если принять во внимание информацию от Катарины, король копал под одаренность и ее искусственность. Очень много влиятельных и опасных врагов получается. Вот наемники и могли бы сузить круг подозреваемых. «Разве круг настолько большой?» — усомнилась Ника. «Переписка моего деда. Там было много фамилий. Если бы я знала...» «То это мало что изменило бы сейчас», — закончил мою мысль Мартин и хлопнул себя по ногам. «Ну что, торопимся навстречу приключениям? Как говорится, трупы наемников сами себя не откопают и не осмотрят. Они только вонять начнут, а у меня с некоторых пор на это аллергия». Откапыванием и осмотром в результате занялись мы с Мартином. Остальные сопровождали Марию. Мне очень хотелось оказаться в двух местах одновременно. А ну как Ника и Олли упустят что-нибудь. А Адам даже смотреть не станет. Его в очередной раз заинтересует какая-нибудь пустая стена. Но наемники след более перспективный, как мне казалось. Главное — отыскать тела под завалами, а дальше дело пойдет. Даже если мы с воином ничего не найдем сами, всегда можно привлечь Раса. Ника считала его трусом. Ну а я думала, что Рас очень талантлив. Не зря именно его советник Стрейт так прочно приковал к себе и едва ли не запер во дворце. Если король считал, что одаренность всегда приобретенная, откуда она взялась у Арастанна или Оли? Задумалась я вслух, пока от городского портала мы двигались к окраине города. «Король мог ошибаться», — напомнил Мартин. «Да, но если рассуждать теоретически, Олли рос в Гизелькроосе, а там мы спасали Нику от проклятия артефакта и все те рассуждения местных жителей о монстре на глубине. Олли тоже мог приобрести дар в детстве каким-то образом. Теоретически. Но раз... Свалкостан. Точно!» Раз рос на свалке, так он сам рассказывал, а там могло оказаться что угодно. На той же свалке Раз впоследствии находил редкие артефакты, так что... Очень может быть, все дело вместе, где он провел детство. В любом случае, вряд ли бы эти открытия помогли бы Катарине избавиться от ее дара. Вздохнула я. Думаю, вся действительно полезная информация сгорела в замке Альмар. Мартин поддел меня плечом. «А у тебя есть некоторая склонность к поджогам, да, кудрявая?» «На что ты намекаешь?» «Только на то, что я крайне хорош в тушении огня». «Только в этом?» — не поверила я. «Да нет, вообще во всем. Просто стеснялся сказать это прямо». «Не припомню, чтобы раньше тебя тревожили подобные проблемы». «Ну ладно!» Он притворно вздохнул. «Поймала. Я где-то слышал глупость про скромность, которая украшает. Вот и попытался украситься». Я засмеялась. «Боюсь, это украшение тебе не подходит». Мой смех быстро затих, потому что мы пришли. Воин тоже посерьезнел, велел мне держаться в стороне, пока он занимается делом. Как ни странно, вокруг заброшенного участка было поразительно пусто. Ни одного человека, ни звука, ни ветерка. Даже солнце вдруг спряталось, когда мы подошли. Словно это и не разноцветный Хёрст вовсе. Прежде чем воин приступил, мы бегло осмотрелись. Я бы сказала, кто-то уже пытался хозяйничать здесь до нас, но то были люди. Никаких следов магии. Либо никому из наемников не удалось сбежать, либо уцелевшие не вернулись за погибшими товарищами. Много свидетелей и... Возможно, в этом не было смысла. Они знали, что тела никому не приведут. После осмотра воин в очередной раз погнал меня дальше, пригрозив приклеить к дереву тем самым заклинанием, которое когда-то использовал его брат Элиф. Выглядел он так сурово, что я поверила и поспешила унести ноги. Наблюдать за происходящим пришлось издалека. Поначалу ничего не происходило. Затем все обломки резко взмыли в воздух, будто разрушенный дом вдруг решил отстроиться заново. Оставшиеся от дома части закружились и встали стеной между мной и воином. Дальше я уже ничего не видела и отвлеклась на наблюдение за улицей. Очнулась, когда Мартин позвал меня по имени. Оказалось, обломки вернулись на землю, а под завалами было зажато два тела. Почти все наемники успели уйти. Но не Робера, разумеется, он не выжил. После беглого осмотра я пришла к выводу, что без помощи Тильды не обойтись. Моих знаний не хватало, чтобы в каше из крови и костей найти хоть что-то. «Вернемся во дворец!» Воин мрачно кивнул и поднял тела в воздух. Жизнь во дворце, как всегда, била ключом. Прямо у портала нас окружила стража. Но, глядя на ношу Мартина, все расступились. Мы беспрепятственно спустились вниз к Тильде, а там уже начались сложности. Оказалось, сам советник Стрейд желает поговорить. Почему-то со мной. Один на один. «А больше он ничего не желает?» — ощетинился воин. Причем получилось у него настолько грозно, что стражники в количестве десятка человек дружно отшатнулись подальше. «Все нормально», — заверила я. «Если советник Стрейд приглашает и ждет с таким нетерпением, я готова к нему зайти». «Я помню, что ты любишь ловушки, кудрявая, но...» «Вряд ли это ловушка. Все в порядке». «Нет, ты останешься здесь». «Ты знаешь, где меня искать. Я пойду». Кивнув стражникам, я позволила себя увести и сопроводить до самого кабинета Денвера Стрейта. Не дав времени даже отдышаться, стражники распахнули передо мной дверь и едва ли не затолкали внутрь. Исполнительности им не занимать. Советник сидел за столом и курил сигару. Увидев меня, он удивленно поднял бровь. Сомневаюсь, что мой визит его так поразил. Скорее уж, он заметил некоторые изменения, кои внес артефакт на моем пальце. Теперь мы на равных. Я тоже вольна обманывать его, сколько пожелаю. Если смогу, конечно. Ложь читается не только с помощью дара. У некоторых она на лицах написана. «Садись!» Сигарой он указал на кресло напротив. Предложение я проигнорировала. Вместо этого спросила, почему я одна и почему именно я? «Потому что без тебя Арактийский сидел бы дома. Ника давно бы сбежала, а Гизелькроосец вряд ли бы придумал, куда себя пристроить и чем заняться. Мне продолжить мысль?» «Не стоит». Советник с удовольствием затянулся и вновь заговорил. «Знаешь, когда я ознакомился с твоим делом, историей и даром, я полагал, что развиваться ты будешь в другую сторону. Не в ту, с остатками эмоций и их призраками, а в иную. Управление. Как Олли?» «Не совсем. Лучше. Может, когда-нибудь Гизелькроосец сможет то, чего я ждал от тебя, но пока он на низшей ступени. И последние события заставляют меня задаться вопросом, а не ошибся ли я в тебе? Может, это все-таки управление? Иначе как тебе удается приклеивать к себе остальных? Даже Алекс с его даром и возможностями думает не о том. Я со всей серьезностью сижу здесь и веду разговор с тобой». «Мы можем прекратить в любой момент», — разозлилась я. «Нет, сядь, терпеть не могу, когда кто-то так маячит». В этот раз я не стала выделываться, молча пошла и села. «Вот так бы сразу», — похвалил Стрейт. «А теперь к делу. Усилиями Мартина вы нашли тело подростка из Хёрста. Судя по времени смерти, парень мог быть свидетелем, но потом его выследили и убили. Способ тот же, которым избавились от короля. В самом Хёрсте мелькали наемники, но мои люди не смогли отследить их за такой короткий промежуток времени. Подозреваю, где-то в Хёрсте спрятаны еще порталы, потому что наемники не использовали городские, то были частные. А частными владеют очень немногие, буквально 2,5 человека. «К чему вы клоните, советник?» Он удивленно приподнял бровь. «Клоню? Я делюсь информацией, жест доброй воли». «Неужели? А я думала, вы намекаете на семью Даркл». «Вот поэтому лучше дослушать человека, а уже потом умничать, Таната. Как я сказал, владельцы частных порталов Хёрсте мне известны. Поэтому мои люди наблюдали за их домами несколько дней. Но ни в один из тех домов не заглядывали наемники. Все варианты с переодеванием и маскировкой я тоже предусмотрел. Ничего подозрительного. Поэтому я уверен, в Хёрсте есть еще порталы». Пока Стрейт говорил, меня бросало то в жар, то в холод. За домом Виктора приглядывали люди советника. Они, должно быть, видели, как мы возвращались с Катариной. Но паника не успела поглотить меня целиком. Я вовремя вспомнила, что мы использовали портал. Возможно, Катарина в безопасности. Пока. Но если за домом приглядывают, лучше ей не болтаться возле окон. И зачем вы мне это рассказали? «Все пути ведут в Хёрст». Советник перекинул мне листок со списком фамилий. «Эти люди так или иначе много времени провели в Хёрсте. Их политические взгляды расходились с короной, либо в прошлом имелись личные конфликты». Я бросила беглый взгляд на список. «Это очень много людей. И дядя короля на первом месте?» Когда-то он тесно дружил с Виктором. После изгнания со своей служанкой 2 года жил в Хёрсте. Мог узнать местные секретные места и подсказать наемникам, где они укрыты. «Ваш жест доброй воли выглядит крайне подозрительно. Что вы хотите взамен?» «Чтобы ты обдумала все как следует и, возможно, пересмотрела свое отношение ко мне». На полном серьезе заявил Стрейт. Честно говоря, я до последнего надеялась, что он рассмеется и заявит, что все это шутка. Но советник о таком не помышлял. Сидел, курил и смотрел на меня немигающим взглядом. Наружу рвалось много вопросов, вроде «зачем» и «почему?». Но задавать их и дальше я сочла совсем уж глупостью. По сути, вся наша беседа и так состояла из моих «зачем» и «почему». «Чтобы прояснить все до конца, обговорим и ситуацию с твоим братом», — в очередной раз удивил советник. «Он всегда был запасным вариантом. Со временем Алекс должен был объявить о своем происхождении, тем самым оттянув на себя некоторое недовольство во дворце. Разумеется, он должен был отвлекать от реальных проблем. И главное из них – отсутствие прямых наследников у Фарама Пламенного, а также его нежелание жениться и заняться вопросом потомства прямо сейчас. Король без потомства всегда слаб, какими бы стабильными ни казались времена. Это нерушимое правило. А тут какой-никакой запасной вариант – защита. Но я сильно опоздал. Зато старое правило в очередной раз получило подтверждение. Моя голова готова была взорваться. А Алекс об этом знал? Алекс оказался сложнее, чем я надеялся. Но у него много слабостей. Одна из них — считать себя самым умным. Но ничего, такое проходит с возрастом. Он еще станет полезным членом общества. Он ведь убийца! Стрейт устало улыбнулся. Уверен, возраст и тебе пойдет к лицу, Таната. Никто не без греха. Как видишь, я был достаточно откровенен. Тебе есть о чем подумать. А ну как будет полезно для нынешнего расследования? Или для тех, что ждут тебя в будущем? Он хотел, чтобы я ушла, но я не знала, как встать на ноги после всего, что услышала. Видимо, моих мозгов и в самом деле недостаточно в силу возраста, но такие дворцовые махинации мне не по зубам. Я даже не поняла до конца, чего на самом деле добивался советник. У него ведь была цель. Очень сомневаюсь, что дело во мне. На кой демон я ему сдалась? Может, Мартин его интересует? Или моя семья опять? Или... Ох, миллионы других вариантов, которые мне никогда даже не вообразить. Ты уже можешь идти, Таната, напомнил советник. Мне кое-что нужно, наконец выдавила я. Раз у нас сотрудничество, вы наверняка не откажете в такой малости. Мне необходимо заглянуть в ваше тайное хранилище. И зачем тебе это? Хочу найти один артефакт. Понял. Он сказал это так, будто действительно понял. Ты найдешь в моем хранилище много нужных тебе артефактов, способных убить человека. Мгновенную смерть приносят уже единицы. И такие артефакты у меня тоже есть, разумеется. Но тебя интересует не это, не так ли? Ты хочешь знать, все ли артефакты на месте и использовались ли они в последнее время? А они использовались? Те, что лежат в хранилище, нет. Это я проверил в первую очередь. Но дело в том, что в хранилище оказались не все артефакты. Один бесследно исчез. Я даже не смог установить, когда именно. Может быть, год назад. Год назад в хранилище Стрейта были мы. Я посмотрела на свои руки. Пальцы предательски дрожали. Хорошо, что Стрейт этого не видел. Я неловко попрощалась и едва ли не бегом добралась до двери. Выскочила в коридор, прижалась к первой попавшейся стене и сползла вниз, пытаясь восстановить дыхание и унять эту глупую дрожь. Но, похоже, слова советника очень метко попали в цель, и неважно, правдивые они или нет.